Глава 5. Наставник. Алекса уже, как обычно, рано утром разбудил Борода. Ночь прошла спокойно, голова была ясная, ему удалось, наконец, нормально выспаться. Его новый друг, как заботливая нянька, помог подобрать нужное снаряжение из того, что удалось найти в его шкафу. Но кое-что он принес с собой. С одеждой проблем не возникло, ее было предостаточно. Пришлось повозиться с подгонкой и механизмом мечей, чтобы они не задевали за рюкзак при раскрытии. Из вооружения решили взять небольшие скорострельные пистолеты-пулеметы. Их разместили на бедре, а в разгрузку вставили большое количество магазинов. Такой выбор Борода объяснил легким весом боекомплекта и достаточной мощью против пожирателей, единственных, кто мог встретиться у них по пути. Еще несколько коробок с патронами положили в рюкзак, туда же влезли консервы с припасами и еще какие-то пакеты с едой. Бывшему правителю это казалось знакомым, поэтому он схватывал все на лету. Осмотрев в последний раз и заставив его попрыгать в полном снаряжении, еще раз достать и спрятать мечи и автоматы, повторно проверив натяжение ремешков, Борода удовлетворенно кивнул и похлопал Алекса по плечам. Общий сбор был назначен возле здания, где проходил совет анклава. Туда же прибыла и Мара с девушкой. Их одинаковое снаряжение и одежда создавали впечатление, что они сестры-близнецы. Алекс не сомневался, что Любава уже получила необходимые навыки от Мары по обращению с оружием и экипировкой. За спиной у жрицы торчали рукояти мечей. Из оружия она для себя и Любавы выбрала небольшие автоматы со складным прикладом и длинным на весь ствол глушителем. На вопрос Алекса она назвала это оружие как АС-ВАЛ. Стрелял он практически бесшумно и по сравнению с его автоматами обладал большим останавливающим уроном, пояснил Борода как хороший специалист по оружию, тоже одобривший выбор жрицы. Крепился автомат вдоль тела стволом вниз на специальную защелку, чтобы не болтался, когда работать нужно было только мечами, но позволял быстро производить смену оружия. Такова была реальность этого мира. Кира прибыла последней. Экипирована она была не хуже остальных. В ней уже не было тех ноток обиды и разочарования, что он услышал вчера вечером. Она сейчас была тем же воином, которого уже успел узнать Алекс. За спиной, теперь уже их командира, была снайперская винтовка с характерным для этого вида огромным оптическим прицелом. Вторым оружием, помимо мечей, был пистолет-пулемет, как у Алекса, расположенный на бедре. Колесный армейский внедорожник, такой же, в каком их эвакуировали 2 дня назад, уже стоял на площади. Быстро погрузив все вещи, без лишних задержек группа выехала из анклава. Машину вела Мара, рядом сидела Кира. Алекс с Любавой ехали на заднем сиденье друг напротив друга. Лицевые маски решили пока не надевать, хоть они и были снабжены переговорным устройством, но без них и говорилось, и дышалось лучше. В пути никто особо не хотел разговаривать. Напряжение и тревога давали о себе знать. Алекс через окно снова наблюдал разрушенные улицы, дома, следы былой войны, лишь иногда искоса поглядывая на Любаву. Хоть у командира и была карта их маршрута, но Мара вела автомобиль по памяти. Дорогу она знала хорошо. В одном месте путь им преградила разрушенная стена здания. Жрица, подумав, повернула на соседнюю улицу, пытаясь объехать завал. Затем на другую улицу, но вскоре их путь закончился тупиком. «Нужно осмотреться и найти новый маршрут. Мы так можем петлять долго, а то и совсем не выберемся отсюда», сказала Мара, остановив автомобиль в безопасном месте. «Разделимся на 2 группы», приказала Кира, как старшая в их отряде. «Первая – я и Алекс, вторая – Мара и Дикарка». Кира подчеркнуто не называла Любаву по имени, используя прозвище, данное Алексом. «Я пойду с тобой, Кира», – — возразила жрица и, увидев возмущенный взгляд их командира, добавила. «Жрица не подчиняется совету, да и оружие у меня более подходящее. Я смогу тебя прикрыть. Либо иди с Любавой». «Хорошо, идем с тобой», — не смогла ей возразить Кира, не ожидавшая от жрицы неподчинения. Они вышли из машины. Обсудив вопрос об охране автомобиля, решили, что лучше искать путь двумя группами. Машине здесь ничего не угрожает. Оглядевшись по сторонам, Кира заметила два высоких здания, стоящих рядом друг с другом, которые заметно возвышались над кварталом. «Предлагаю вам идти в это здание, а мы в это». Кира поочередно показывала на здание, называя группу. «Идти в пределах видимости друг друга по мере возможности. В случае опасности постарайтесь держаться поближе к окнам, тогда мы сможем поддержать друг друга огнем. И советую одеть всем маски». Алекс и Любава кивнули, показав готовность, и группы двинулись по своим маршрутам. Девушка шла первой с мечами в руках, как учила ее Мара. Это подарит несколько секунд времени, если появится пожиратель. Алекс с автоматом прикрывал ее сзади. Как его инструктировал Борода, пожиратели не атакуют со стороны стен, поэтому он держался спиной к стене и контролировал пространство в поле зрения, при этом не упуская из виду напарницу. В случае, если он заметит колебания воздуха, должен был дать очередь, чтобы предупредить Любаву о нападении сзади, либо поддержать огнем напарницу в случае лобовой атаки мутантов. Этаж за этажом они поднимались вверх. Любава, поднимаясь на этаж выше, смотрела на соседнее здание и кивком головы показывала Кире, что пока все в порядке. Кира шла первой в их группе с Марой и делала то же самое, проходя этаж своего здания. Алекс не заметил момента, когда напали пожиратели. Он осматривал воздух позади их группы и еще не видел края спины Любавы, когда почувствовал что-то неладное. Бросив быстрый взгляд на напарницу, он увидел, что девушка была прижата к стене, отбиваясь от двух пожирателей. Твари пытались отрезать ее от него и увести вглубь этажа. Алекс решил сменить оружие, боясь задеть партнера в узком пространстве рикошетом. Сунув, как учил его Борода, автоматы на места, он с мечами ринулся на помощь своей подруге, упустив появление твари сзади. Удар в спину откинул его вперед. На его счастье, рюкзак не дал ей дотянуться до его тела. Теперь он увидел, что на них напало четверо мутантов. Двое блокировали Любаву, отрезая ее и уводя вглубь, а двое, дождавшись его оплошности, атаковали сзади. Как всегда, они появлялись из ниоткуда и также исчезали. Напарница, заметив, как Алекс замешкался, каким-то невероятным прыжком очутилась у него за спиной, прикрывая его от атаковавшего пожирателя. Теперь они стояли спина к спине. Позиция в узком пространстве лестничной клетки была неудобная, и они, кружась, постепенно переместились к окну в глубине этажа в надежде получить огневую поддержку от группы Киры. Кира, одолев очередной этаж, бросила взгляд в окно на здание напротив, но знакомых силуэтов не увидела. Знаком она показала жрице, что надо вернуться на этаж ниже. Добравшись до окна, Кира заняла позицию, прильнув к прицелу и стала ждать момента. Жрица прикрывала спину своей напарницы, но пока группы Алекса не было видно. Алекс и Любава опять, как два дня назад, кружились в танце со смертью. Только теперь их танец был парным. Он научился видеть момент появления пожирателя, но всегда его на мгновение опережала девушка. Она как ангел-хранитель прикрывала Алекса от опасности, контролируя не только свой, но и его сектор. Но вот хлопнул выстрел, и голова одного из нападавших разлетелась, обрызгав все черной кровью. Стало легче, и он заметил, что напарница дала ему больше самостоятельности, сосредоточившись только на своем секторе. Второго зарубила Любава. Ему удалось только поранить третьего, но его метким выстрелом добила Кира. Четвертый оказался смышленным, он не спешил нападать, и они вдвоем медленно кружились вокруг. Напарница немного отошла от него, но не настолько, чтобы открыть его спину и позволить твари напасть оттуда. Видимо, пожиратель был матерым вожаком. Находясь невидимым, он выжидал момента, когда люди ошибутся. И вот он дождался ошибки. Девушка кинула мимолетный взгляд в сторону Киры, и тварь проявилась. Ее целью был Алекс. Девушка пыталась дотянуться до существа, но была далеко. Вдруг раздался выстрел. Парень услышал вскрик девушки. К его ногам упал труп убитого пожирателя, но он уже мчался к напарнице, привлеченный ее криком. В глазах девушки читался испуг и ужас. Ее правая рука держала левое предплечье. Алекс, подбежав к ней, осмотрел рану. Это был след от выстрела. Пуля прошла по касательной, но разрыв был сильный. Перевязав девушку, он хотел было вернуться с ней к машине. Его разбирал гнев на неосторожность снайпера. Девушка жестами уговорила его продолжить движение и выполнить задание до конца. Пожиратели больше не решились нападать на группу. Поднявшись на саму крышу и осмотрев окрестности, Алекс показал Кире, что задача выполнена, и получил от нее знак возвращаться. Когда они добрались до машины, Алекс был вне себя от ярости. Он набросился на Киру, которая встретила его с невозмутимым видом. «Кира, ты могла ее убить!» «Могла бы, убила», — холодно ответила Кира на его выпад. «Я ей раз уже говорила не стоять на линии огня». «Все обошлось, давайте двигаться. Времени в обрез, до темноты осталось 2 часа. Я составила новый маршрут, садимся в машину». Мара встала между ними, разводя их в разные стороны. Осмотрев рану девушки, жрица жестами велела всем поторапливаться и что больше не намерена их ждать. Благодаря ее усилиям вспыхнувшая ссора была погашена, и они смогли продолжить путь. До места назначения группа добралась, когда начало смеркаться. Остановились во дворе многоэтажного дома, и Мара повела всех к своему наставнику. Наставником оказался древний морщинистый старик, белая борода которого падала почти до пояса. Волосы были завязаны шнурком на затылке и длинным хвостом спадали вниз. Одет был в белый балахон, уже порядком изношенный, но чистый и без дыр. В руках он держал посох, опираясь при ходьбе, совсем как добрый волшебник из сказок. «Я рад тебя видеть, Мара. Проходите в дом. Не стоит тут задерживаться. Эти черные демоны днем и ночью караулят меня. Лучше я напою вас травяным отваром, а ты мне представишь своих спутников». Встретил он их у порога. Его голос был мягким и теплым. Этот голос хотелось слушать и слушать, внимая каждому его слову. Его обитель представляла собой маленькую комнату, в ней было все, что ему нужно. Оборудован очаг в центре, в углу стояла кровать. Гости расположились вокруг костра на полу, сев кто на колени, кто сложив ногу за ногу. «Ночь будет долгая, как и наш разговор», — бормотал наставник, разливая гостям свой напиток. Он только что был приготовлен, как будто наставник знал точное время их прибытия. Хотя вполне возможно, это было именно так. Но все равно все были очарованы той теплотой встречи, которую дарил им хозяин дома. Забылись все разногласия, печали, сегодняшняя встреча с пожирателями, трудности пути, ссора. Когда между собеседниками воцарился душевный покой, наставник начал беседу. «Грядут большие перемены в анклаве», — он говорил загадочным ровным голосом, но голос лился в уши слушателей, проникая до самых глубоких уголков сознания. «Я вижу страшную беду, но и великую радость от наступающих событий. Странно, что прислали вас ко мне. Я мало что могу вдалеке от монолита. Не из добрых побуждений совет поступил так, но причина этого пока мне не ясна». «У Алекса пропала память, наставник», — продолжила разговор Мара. Она рассказала вкратце историю Алекса и Любавы, упомянула и Гаргулью. Наставник осмотрел голову парня. Он водил руками, как делал это целитель. Его руки испускали тот же свет, но ощущения были приятными, как будто кто-то нежно гладил по волосам. После того, как он закончил, сел и задумался. Все сидели молча, боясь потревожить его мысли. Затем наставник жестом подозвал к себе Любаву, та покорно подошла и села перед ним на колени. Он долго смотрел ей в глаза, потом руками взялся за раненое предплечье, посмотрел с упреком на Киру и, закрыв глаза, забормотал. Его руки осветились синим светом. Через какое-то время он закончил, девушка потерла раненое место, потом, заглянув в разорванный рукав, показала Алексу гладкую кожу, без следа от раны. «Не травма является причиной твоего недуга, Алекс. Твоя голова цела, но память как будто очистили. Такое не под силу тем, кто живет в этом мире. Да и спутница твоя может говорить, но молчит. Здесь я мало чем могу вам помочь и подсказать. Надо идти в анклав к монолиту. Теперь покажи, что принес с собой». Он протянул свою руку к Алексу. Странная манера наставника говорить, не спрашивая, немного обескураживала. «Вот. Я не знаю, откуда это у меня и зачем я это взял». Алекс протянул наставнику книгу и свитки. «Но мне хотелось бы узнать, что там написано». Наставник сначала взял свитки из рук Алекса и какое-то время разглядывал, потом произнес. «Это древний язык. На нем говорили еще до конца света и появления первых тварей. Это слова древних пророчеств, говорящих о спасении человечества. На этом свитке только часть пророчества. Разбудив любовь, обретешь веру, которая возродит надежду на спасение», показал он своим слушателям один из свитков. «А на этом другая часть. Седьмой ангел просияет, и в царство мира войдет царство Спасителя, который будет царствовать во веки веков». «Что это может означать, и кто этот седьмой ангел?» – спросила его Мара, перебив воцарившееся молчание. «Полагаю, что это ключ к спасению нашего мира, возрождению человечества. Расшифровать я его могу только у монолита. Только там я смогу общаться с ним». Наставник поднял указательный палец вверх, и все гости посмотрели в потолок. Он не стал пояснять, с кем это с ним, но всем это было понятно без слов. Наставник протянул руку снова, и Алекс, немного замешкавшись, вложил в нее книгу. Полистав ее страницы, он остановился на картинке, которую рассматривал Алекс перед поездкой. «В этой книге старое пророчество, предупреждающее о конце света. Но люди не прислушались к нему. Теперь имеем, что есть. Но тебя беспокоит эта картинка. Хочешь знать, что это за всадники?» – утвердительно произнес наставник, абсолютно уверенный в желании Алекса, которого, впрочем, именно это и интересовало. «Это всадники апокалипсиса. Белый всадник – это завоеватель, олицетворение гордыни, тщеславия и гнева. Коричневый – это раздор. Его сила – зависть, предательство и обман. Черный всадник – это голод. Он живет за счет жадности и излишеств. Ну а четвертый, белый – это смерть. Похоть и лень – его сила. Он несет болезни людям, страдания. Это самый страшный всадник. После него человека спасти, если и возможно, то полноценным он не будет никогда. Они пришли в наш мир во время конца света, и спасение мира заключается в том, чтобы победить их», — закончил наставник. «А ключ к их гибели кроется в свитках», — догадалась жрица, на что наставник молча кивнул. Алекс и Мара совсем не заметили, как девушки, отдалившись от них, вели свой разговор. «Уйди с дороги, оставь его, он должен возглавить анклав. Вместе с ним мы уничтожим Черную Скалу, только так мы сможем добиться мира. Только уничтожив, стерев этих тварей. Алексу обязательно вернется память, и он все вспомнит. Вспомнит меня, себя, каким он был до встречи с тобой. Мы часто делали рейды к Черной Скале, вот этими мечами, что сейчас у тебя, он рубил крылья горгульям и смотрел, как они умирают». Холодно продолжала Кира. На глазах у Любавы выступили слезы, но она не отводила своего взгляда от глаз Киры. Кира еще долго что-то говорила, затем Любава не выдержала и, не дослушав до конца, выбежала из дома, хлопнув дверью. Алекс оглянулся на звук и, не найдя Любаву, посмотрел на Киру, на что та пожала плечами. Затем, схватив свое оружие, молча выбежал следом. Он бежал вдоль улицы, вглядываясь в темное пространство. Его грудь разрывалась от крика. Он кричал ее имя. Вот стали появляться первые черные тени впереди. Он врубался в них, проносился сквозь мерцающий воздух, даже не замечая черных щупалец, тянущихся к нему. Он звал ее, он кричал только одно имя. Позади стали раздаваться выстрелы, это присоединились его товарищи, прикрывая спину. И тут он услышал ее, она звала его. «Алекс!» Окончание его имени прервал утробный рык. Руки Алекса закрутились в удвоенном вихре. Он рвал, рубил, вгрызался в эти щупальца. Он стремился на звук к той, которая звала его. И он нашел ее. Но то, что он нашел, заставило заледенеть кровь в его жилах. Последние шаги ему дались с большим трудом. Его ноги подкосились, и он рухнул к тому, что меньше всего желал видеть. На земле лежала разорванная одежда. Он узнал ее, узнал раздавленные и сломанные мечи. Собрав все непослушными руками, он прижал к груди. Его лицо исказилось в беззвучном крике, но потом этот крик вырвался, нашел выход. Его крик заглушил звуки боя, который шел вокруг, звуки выстрелов товарищей, которые закрывали собой его оттянущихся к нему тварей. Он не слышал, как они звали его, как просили вернуться в безопасное место. Вскоре дикая тоска начала отпускать, и он негнущимися ногами побрел обратно, все еще прижимая к груди то, что осталось от девушки, которую он, как сейчас понял, так любил. Он шел, не разбирая дороги, ведомый своими товарищами. Они возвращались обратно к очагу и не видели, как, мягко стуча крыльями по воздуху, от них удалялось существо, летящее по направлению к Черной Скале. Алекс всю ночь просидел возле горящего очага, прижимая разорванные вещи к своей груди, покачиваясь из стороны в сторону. Его взгляд казался пустым. Напротив сидел наставник, также молча. Но его взгляд показывал, что он погружен в свои глубокие мысли. Кира села в углу, повернувшись спиной к Алексу, и снаряжала пустые обоймы патронами. Мара также нашла себе какое-то дело, только чтобы не видеть его страдания. Парня отпустила только к утру. Обратно ехали также, только на месте его напарницы теперь сидел наставник.